81. Апрель 15. Сын мой, добрую весть посылаю о близкой радости и предупреждаю быть в готовности ко всему. Негоже, если шок неожиданности парализует возможности хотя бы даже от радости. Даже радоваться слишком нельзя, чтобы не нарушить равновесие. Оно очень нужно, подцепив минуту особой ответственности. Планетная сеть света не должна нарушаться личными эмоциями. Радость напряженная, огненная и скачки теленка на лугу — явление разного порядка. Сын мой, готовься к тому, чтобы заповеданное встретить достойно и во всеоружии духовных доспехов. Придет час, и завеса будущего разделется, и тогда придется явить собою высший аспект себя. Как в минуту опасности и смятения взоры всех обращаются с надеждой на сильнейшего, точно так же и во время узловых событий все обращаются к наибольшему духам. И тогда надо явить лик, достойный носителя камня. Ты не скрывай вести далекой, близким знать надлежит. Пользоваться проводом можно, но надо, чтобы дух был в порядке. Перенесение сознания в желаемое место имеет очень большое и глубокое значение, ибо открываются возможности места. Это тот же принцип перенесения чувствительности. Ты счастье своих возможностей чтись осознать. Без осознания нет овладения. Приляг, сын мой, и отдохни. А я на чуткое ухо расскажу тебе сказку. Когда-то и где-то жил-был царь, и был у него слуга, которому он доверял всецело. Однажды, когда рука подосланного убийцы подняла, чтобы нанести владыке удар в спину, верный слуга, встав между, принял удар на себя. А теперь скажи мне, как мыслишь, может ли владыка забыть услугу, оказавшего когда-то? И что, если этим слугою был ты? Так совершившееся когда-то в прошлом живет в настоящем. Не оставит владыка никогда оказавшего ему услугу ценой своей жизни, сказал сам.